Глава вторая. Драко Великий. Перенесение мощей святой Арброзы. Род Бриана Благочестивого по прямой линии угас к 900 году в лице Калика Курносова. Этому государю наследовал один из его родственников, Боско Великодушный, который, заботясь о судьбах престола, перебил всю свою родню. От него произошел длинный ряд могущественных королей. Один из них, Драко Великий, стяжал громкую воинскую славу. Его побеждали чаще, чем кого-либо другого. Именно по такому постоянству в военных поражениях узнаются великие полководцы. За 20 лет он сжег более 100 тысяч деревушек, селений, посадов, малых и больших городов и университетов. Он все предавал огню не только во вражеских землях, но и в собственном своем королевстве. И чтобы объяснить такой образ действий, обычно говорил: «Война без пожара, что рубцы без горчицы, слишком пресно». Он придерживался сурового правосудия. Когда захваченные им в плен крестьяне не могли внести за себя выкуп, он вешал их на дереве. А если какая-нибудь несчастная женщина, жена несостоятельного плательщика, приходила к нему с мольбой за своего мужа, Драко Великий приказывал привязать ее за косы к хвосту своего коня и пускал его вскачь. Жил он совсем просто, по-солдатски. Видимо, он соблюдал чистоту нравов. Он не только не уронил прежней славы своего королевства, но и, напротив, во всех превратностях судьбы мужественно поддерживал честь пингвинского народа. Драко Великий велел перенести в Альку священные останки святой Арброзы. Тело блаженной погребено было в пещере на берегу Теней в конце благоуханной равнины. Первыми богомольцами, являвшимися к ней на поклонение, были юноши и девушки ближних селений. Они ходили туда большей частью парами и по вечерам, как бы невольно ища уединенного места, где можно было бы под покровом темноты удовлетворить свои благочестивые стремления. Ревниво оберегая тайну от взора непосвященных, они пылко и скрытно чтили святую. Они избегали говорить вслух о том, что им довелось испытать в ее пещере, но порою их заставали там шепчущими друг другу слова любви, радости и восторга вперемешку с упоминанием святой Арброзы. Одни томно вздыхали, твердя, что там можно забыть весь мир. Другие уверяли, что после посещения пещеры чувствуешь покой и удовлетворенность. Девицы делились между собой воспоминаниями об испытанном там блаженстве. Таковы были чудеса, творимые алькской девственницей на заре ее вечной славы. В них были нежность и неясность рассвета. Но вскоре тайна пещеры, подобно вкрадчивому благоуханию, распространилась по всей стране. Для чистых сердцем в этом были радость и назидательность. И напрасно люди развращенные пытались при помощи лжи и злословия отвратить верующих от источника благодати, струившегося из гроба святой. Церковь озаботилась тем, чтобы эта благодать стала доступна не только нескольким отрокам и отроковицам, но осенила всех христиан Пингвинии. Пещеры завладели монахи, они выстроили на берегу монастырь, часовню и странно приемный дом, и вскоре началось многолюдное паломничество к этим местам. Как бы обретая все новые силы по мере своего пребывания на небесах, блаженная Арброза совершала теперь более значительные чудеса над всеми, кто приходил с приношениями на ее могилу. Она обнадеживала бесплодных женщин, посылала сонные видения ревнивым старикам, дабы внушить им доверие к их молодым женам, несправедливо заподозренным в измене. Она охраняла страну от моровой язвы, от падежа скота, от голода, от бурь и от каппадокийских драконов. Но во время смут, постигших страну при короле Калике Курносом и его преемниках, богатая гробница святой Арброзы была разграблена, монастырь сожжен, монахи разбрелись кто куда. Дорога, исхоженная столькими благочестивыми богомольцами, вся заросла дроком, терновником и голубым репейником, произрастающим в песках. Целых 100 лет чудотворную гробницу посещали одни гадюки, совы да летучие мыши, как вдруг святая девственница явилась одному тамошнему крестьянину по имени Мамардик. «Я дева Арброза», — сказала она ему. «Ты избран мною, дабы восстановить мое святилище, оповести жителей сих мест, что если они впредь оставят память обо мне в небрежении, а гробницу мою без почести и богатых даров, то явится новый дракон и опустошит страну пингвинов». Ученые-церковники исследовали природу этого видения и признали его истинным, не дьявольским, а вполне небесным. Впоследствии же было отмечено, что во Франции при аналогичных обстоятельствах святой Фидес и святая Екатерина поступили подобным же образом и держали такую же речь. Обитель была восстановлена, и снова к ней стали стекаться богомольцы. Дева Арброза творила все более поразительные чудеса. Она исцеляла от самых тяжких болезней, как то искривление стопы, водянка, паралич и пляска святого Вита. Монахи, взявшие гробницу под свою охрану, достигли уже завидного благосостояния, когда святая, явившись королю Драко Великому, повелела провозгласить ее небесной покровительницей королевства и перенести славные останки ее в Алькский собор. В исполнение этого благоуханные мощи девы были с великой торжественностью отнесены в столичную церковь и водружены перед самым алтарем в золотой раке, украшены эмалью и драгоценными каменьями. Церковный капитул стал вести запись чудес, совершаемых по представительству блаженной Арброзы. Драко Великий, неустанный защитник и ревнитель христианской веры, принял благочестивую кончину, оставив церкви большие богатства.